Идеальная добыча для крупного хищника. Внезапно камнетёска стала почти осязаемой. К его усилиям приложился и ксест. Скрывающийся где-то некто огромный ее заметил. Чудовище-телепат из туннеля восприняло образ и почувствовало голод. Орло уловил, как началось громоздкое передвижение. Оно испугало орло. Существо было слишком крупным, слишком грозным. Однако оно служило хтону оружием, и орло должен был его понять, узнать его слабости, чтобы силы жизни смогли его уничтожить. А чтобы отвлечь внимание хтона, он хотел устроить действительно нечто жуткое. И продолжал ждать, воображая вместе с ксестом жирную камнетёску, настолько растерявшуюся, жирную и настоящую, что у него самого потекли слюнки. Стены задрожали. И вдруг орло понял. Это огромный лабиринтный дракон, с карликовой разновидностью которого он повстречался, когда нес на себе досаду. Сеть его туннелей, насколько велик ее охват? Он увидел узор из нитей внутри шара и сообразил, что эту картину вложил ему в голову ксест. Телепатия у ксеста оказалась сильнее, чем у миньонетки. Он мог создавать непосредственные информационные изображения. А эта картина сообщала, что лабиринт дракона охватывает всю планету. Какое чудовище! Его необходимо было убить, поскольку оно могло истребить целую армию миньонеток. Будучи телепатом, оно способно было выследить в пещерах любое разумное существо, дай ему только волю. Ахтон ни разу и не намекнул орло о нем. Оружие про запас. А почему, собственно, орло должен удивляться? Хтон мог заставить единственную в своем роде хвею расти, скрещиваться и мутировать в пещерах. Увеличение размера чудовища и без того жуткой породы вполне в силах неорганического разума. Конечно, эта тварь не могла пролезть через большую часть туннелей, но все же представляла собой слишком опасную угрозу, чтобы ею пренебрегать. Убьет ли дракона молот? Сумеет ли орло с достаточной силой ударить в жизненно важную точку? Наверняка у чудовища где-то был мозг, и если его раздробить... Камнетёска добыча заколебалась. Ксест устал. Его телепатия была сильнее, но не могла действовать долго. Орло, напротив, мог телепатировать неограниченное время. У него в голове возникла новая картина. Искусно сработанный пояс или ремень, излучающий мощь. Пояс силы Тора. Ксест говорил, что у орла он есть, но его не было. Что он имел в виду? Но когда ксест выдал новые быстротечные образы, орло понял. Яд гусеницы. Не отрава, а возобновитель, оживляющий вновь включенные сегменты для того, чтобы они не становились обузой целому. Это вещество воздействовало на организм, особым образом его укрепляя, чтобы сделать из него неутомимого ходока. Но сейчас оно делало его сильнее в другом отношении. Увеличивала душевную выносливость. Он и впрямь обладал поясом силы, последним из даров Тора. Теперь стены тряслись настолько неистово, что орло с трудом стоял на ногах. Он прислонился к узкому выступу, образованному пересечением главного туннеля с его